Глава 18. Подводная лодка У-505 описывала широкий круг, не используя и сотой доли мощности своих дизельных двигателей, пока скользила в глубине, похожая на серую беззубую акулу. Ее командир, капитан второго ранга Вернер Хейер, пил эрзац кофе и всеми силами старался больше не курить. День и ночь выдались долгими. С самого начала ему не понравилось полученное задание. Он был боевым офицером, а сейчас ни о каком столкновении с противником речи не шло. И он испытывал откровенную неприязнь к невозмутимому сотруднику Абвара с голубыми глазами, принца из детских сказок, который в этот раз стал непрошенным гостем на борту его субмарины. Человек из разведки, майор Вохль, сидел напротив капитана. Казалось, ему была неведома усталость, черт бы его побрал. Голубые глаза смотрели по сторонам, все замечая, но их выражение при этом ни на йоту не менялось. Его мундир нисколько не помялся, несмотря на все сложности жизни под водой, и он прикуривал новую сигарету каждые 20 минут с точностью до секунды, оставляя от нее окурок не более чем в четверть дюйма длиной. Хейер уже давно отдал бы приказ запретить курение на борту, и это оказалось бы в строгом соответствии с правилами, но проблема заключалась в том, что он и сам садил одну за другой. Хейеру никогда не нравились парни из разведки. В общении с ними у него всегда возникало ощущение, что они собирают информацию и о нем в том числе. Работа на Абвар тоже встала ему поперек горла. Его судно предназначалось для морских сражений, а не для того, чтобы украдкой шнырять вдоль побережья Великобритании в ожидании какого-то секретного агента, которого необходимо подобрать. Ему казалось чистейшим безумием рисковать дорогостоящей боевой лодкой, не говоря уже о жизнях опытных моряков, ради всего лишь одного человека, который к тому же мог так и не появиться. Он опустошил свою кружку и скривился. Дерьмовый кофе воняет помоями. Совершенно ничего не выражавший взгляд Вохля лишь мельком скользнул по нему. Майор промолчал. Как всегда, загадочен. Ну и хрен с ним. Хейер заерзал в кресле. На мостике надводного корабля у него была бы возможность нервно расхаживать туда-сюда. Но экипаж подводной лодки стеснен в пространстве. Наконец он не выдержал и заявил, «Вы же понимаете, в такую погоду ваш человек не сможет добраться до места встречи». Вохль взглянул на часы. «Мы будем ждать до 6», — ответил он небрежно. «Это не было приказом», — Вохль и не мог отдавать распоряжение Хейеру, «но даже такая простая констатация факта прозвучала оскорбительно для старшего по званию офицера, и Хейль не преминул сообщить майору об этом. «Нам обоим следует выполнять приказы, полученные свыше», — отреагировал на это Вохль. «А вам прекрасно известно, из сколь высоких инстанций они исходят». Хейеру пришлось унять закипавший гнев. Разумеется, этот молодой человек был прав. Хейер выполнит порученную миссию, но по возвращении на базу непременно напишет на Вохля рапорт, обвинив в нарушении субординации. Правда, едва ли от этого будет прок. За 15 лет службы на флоте он уже усвоил. Штабные крысы жили по своим, никому неведомым правилам. Что ж, даже если ваш человек настолько глуп, чтобы выйти сегодня в море, он едва ли достаточно опытный моряк, чтобы выжить в такую бурю. В ответ Вохль лишь снова смерил собеседника совершенно пустым взглядом. — Вайсман! — окликнул Хейер своего старшего радиста. — Ничего, капитан. У меня есть подозрение, что бормотание, которое вы поймали в эфире несколько часов назад, было его вызовом, — заметил Вохль. «Даже если так, сигнал пришел из точки, очень далекой от назначенного места встречи, сэр», — пояснил радист. «И, по-моему, это больше напоминало разряд молнии». А Хейер подытожил, если это не он, значит, не он. А если все же это был он, то уже пошел ко дну. «Вы просто не знаете этого человека», — отозвался Вохль, и в его голосе неожиданно прозвучали эмоциональные нотки. Хейер не сказал ничего, он просто стал прислушиваться к звукам двигателей, и ему показалось, что он различил легкий стук. Если по пути домой посторонняя шима усилится, нужно будет поставить лодку для проверки в док. Впрочем, он может настоять на этом в любом случае, лишь бы избежать нового плавания с этим невыносимым майором на борту. В каюту заглянул матрос. «Еще кофе, сэр». Хейер покачал головой. «У меня эта дрянь скоро из ушей польется». «А я бы выпил еще», — сказал Вохль, и взялся за очередную сигарету, заставив этим Хейера посмотреть на часы. Хитрый майор отложил свою шестичасовую сигарету, чтобы задержать лодку хотя бы еще на несколько минут. «Ложимся на обратный курс», — скомандовал Хейер. «Минуточку», — вмешался Вохль. «Думаю, нам следует осмотреть поверхность моря, прежде чем возвращаться». «Не будьте глупцом», — резко возразил Хейер, который знал, в таких вопросах его мнение окончательное. «Разве вы не понимаете, что наверху свирепствует буря? Мы даже люка не сможем открыть, а в перископ не увидим ничего дальше нескольких футов. Находясь на такой глубине, как вы можете оценить силу шторма на поверхности? Основываясь на опыте, тогда, по крайней мере, отправьте радиограмму на базу и сообщите, что наш человек не вышел на связь. Они могут распорядиться, чтобы мы остались дежурить в этом районе». Хейер раздраженно вздохнул. «С такой глубины наш сигнал по радио до базы не дойдет». Терпение Вохля тоже явно иссякло. «Капитан Хейер, я вынужден настоятельно рекомендовать вам всплыть и отправить радиограмму, прежде чем мы окончательно покинем место встречи. Человек, которого мы должны подобрать, располагает жизненно важной информацией. Его доклада ждет сам фюрер». Хейер посмотрел на него. «Спасибо, майор. Я выслушал ваши рекомендации», — сказал он, а потом, отвернувшись, выкрикнул: «Полный вперед!» Мягкое урчание дизелей переросло в рокот, и подводная лодка стала набирать ход.